мысленно перекрестился и нанес сильный удар Пашкевичу. Бил не в сердце, бил специально в плечо. Так же, как и Генрих теперь, Одоренков еще в прошлый раз поклялся, что больше никого и никогда не убьет на дуэли. Пашкевича унесли в дом. Семен Михайлович потребовал лошадей и ускакал, не одеваясь, как был в рубашке. Через несколько дней стало известно, что он уехал из губернии. Рана, нанесенная саблей Одоренкова, заживала долго. Только через полтора месяца Генрих Пашкевич стал потихонечку вставать с постели. Окончательно наступила зима. Все покрылось сухим глубоким снегом, ударили ранние морозы. Пашкевич подолгу стоял у окна своей спальни и смотрел на далекий лес. За все это время он не написал ни одной записки, только накануне отправил маленькое письмецо Шморгину. «Мне кажется, можно вернуться к нашему боевому плану. Коли так жду у себя, сам приехать пока не могу, болен». Антон Михайлович Шморгин не заставил себя ждать. Приехал в усадьбу Пашкевича тут же, на следующий день, и приехал с известием. Оказалось, что все было готово. Набралось человек 50 и 5 вазов оружия и припасов. Шморгин оживленно рассказывал о приготовлениях, а Пашкевич ходил по зале с хрустальным бокалом в руках и маленькими глоточками отхлебывал горячий пунш. Он внимательно слушал присевшего в кресло Антона Михайловича. «Давай не будем тянуть», — сказал он. «Давай выступим завтра», — он говорил, глядя прямо в голубые глаза Антона Михайловича. «Ты видишь, я слаб еще, но тянуть не стоит. Если опять начнем готовиться, окончится зима. Сейчас у нас быстрый санный путь, а то как мы с обозом-то по раскисшим дорогам?» «Я согласен, мой друг». Шморгин был весел и возбужден. «Пушечку уж точно по весне не протащить будет. Я не договорил тебе, мы пушечку подыскали, 6-дюймовую, а к ней 60 ядер. Можно, конечно, без нее, но мы решили разрушить до основания, а уж тогда...» «Кстати, друг мой, а что у тебя здесь с Одоренковым приключилось? Ссора? Все об этом столько болтают, а толком никто ничего». Но Генрих так глянул на своего приятеля, что тот не стал повторять вопроса. «Спасибо», — сказал Генрих. И, обняв Антона Михайловича, крепко поцеловал его в губы. «До завтра, мой друг». Уже в летящих по сверкающей снежной равнине санях Генрих Пашкевич вскрыл последнюю почту. Среди прочих бумаг оказались два письма — ответ на запрос, посланный в академию по поводу Ломохрустова, и надушенный маленький конвертик. Письмо из академии уведомляло, что Н.Н. Ломохрустов, действительный член, профессор естествознания и физики, скончался в одной из своих экспедиций 14 лет назад. Несколько стесняясь расположившихся в тех же санях соратников, Пашкевич развернул второе письмо. Оно было от Аглаи. «Простите меня, Генрих, за вынужденную ложь», — писала Аглая. «Я и теперь не вправе открыть вам всю истину, но вот вам дозволенная часть моего признания. Теперь я не крепостная девушка, за которую вы меня держали первые месяцы знакомства, а богатая мещанка, но, увы, преследуемая властями за умышленное убийство. Так что вы должны простить меня, что я тогда так и не появилась. Я искала вас и узнала, что из-за меня вы вынуждены были уехать из столицы. Также я узнал, что вы теперь больны, но как придете в себя, собираетесь совершить вместе с своими товарищами и их слугами набег на усадьбу Ивана Бурсы. Пишу вам теперь по просьбе Константина Эммануиловича. Он также узнал о готовящемся предприятии и попросил меня сообщить некоторые детали и планы. На внутренней стороне конверта, в котором пришло это письмо, дай бог, что оно пришло вовремя, подробный чертеж. Следуя этому плану, в указанной на нем последовательности, вам и вашим друзьям легко удастся выполнить задачу. Желаю вам удачи, с чем обращаюсь, Аглая, по скрипту. Может так статься, что я окажусь в тех же местах, что и вы. Ни при каких обстоятельствах не выдавайте нашего знакомства, иначе погубите дело». В раздражении полковник смял письмо, и розовый шарик, подхваченный ветерком, улетел назад, закружился, уменьшаясь над снежной равниной. «Что они из меня корнета строят? Что я мальчишка сопливый?» Он вывернул наизнанку конверт. Здесь черной тушью действительно был нанесен план. Помечены постройки усадьбы, всего 5 зданий. Цифрами указано количество вооруженных людей в доме, час наиболее благоприятный для нападения и порядок, в котором следует атаковать соседские усадьбы. «Что мы, мясники, убийцы, не буду я, Аглая Ивановна, никого по вашему плану ночью резать, благодетельница тоже». Конверт последовал за письмом и растворился в сверкающей белизне. Свежий ветер со снегом летел в лицо. Лошади бежали быстро. Товарищи, удобно разместившись в санях, пили по очереди из горлышка французский коньяк, деликатно, не обращая внимания на попытки полковника приостановить выпивку, они вполголоса делились анекдотами и также вполголоса похохатывали. Когда катящаяся за последними санями пушечка проваливалась и застревала, все выбирались из-под своих пологов и под громкое «раз-два» взяли орудие, вытягивали. Пушка напоминала былым воякам старые грозовые дни и своим ледяным металлом, тяжелым и липким на морозе, грела их усталые от пьянства гордые сердца.